Надеюсь, ничто не оторвет вас больше от ваших полей и домашних очагов. То был Лефевр, который под руку с Алисой водил гостей по лугу, где накрытые столы и откупленные бочки с вином придавали живописной местности вид веселой ярмарки во фламандских краях. Лавелет поднялся, узнав голос маршала. Он взял на караул своей тростью и проворчал. «Значит, полно драться! Значит, заржавели! Что ты такое бормочешь себе под нос?» — спросил Лефевр. «Франция, старина Лавелет, стяжала достаточно славы, чтобы не гоняться за новыми победами. Император после того, как все его желания удовлетворены, когда он испытал великую радость сделаться отцом и рождение наследника оградило отныне его династию от роковых случайностей и перемен судьбы, поймет, я полагаю, что пора дать своему народу отдых, спокойствие, благо мирной и трудолюбивой жизни. Впрочем, так чувствуют все боевые товарищи его величества. Пусть император спросит мнение своих маршалов, и тогда он убедится, что никто не желает больше войны. «Черт возьми!» — проворчал Лавиолет, плохо убежденный доводами своего хозяина. «Все маршалы разжирели наподобие попов, обзавелись замками, фермами, капитальцами и хотят только наслаждаться без помехи своим богатством. Одним словом, дан приказ разоружаться. Ну что ж, да здравствует мир! Да здравствуют радость и картошка!» — воскликнул отставной тамбур-мажор, завертев своей тростью со стремительностью, проникнутой досадой и горькой иронией. Тут снова повел речь Жан Саваш. «Господин маршал прав, когда он, борец и герой, заявляет, что было бы благоразумно дать Франции передышку и что пора перестать воевать. Если бы спросили страну, то она еще более маршалов пожелала бы мира. Дай Бог, чтоб рождение наследника даровало его нам». В эту минуту супруга маршала Лефевра, которую вел Анрио, подошла к пирующим и сказала, протягивая руку Жану Саважу: «Хорошо сказано, молодчик. Ты крестьянин, я также дочь земли и знаю, как больно для тех, кто ее возделывал, видеть хлебное поле, затоптанное конницей, смятое пехотой, взрытой артиллерией. Я знаю, что после войны монархи сходятся и задают множество блестящих празднеств, тогда как по деревням стоит стон, а женщины в трауре преклоняют колено перед крестами, представляющими далекие братские усыпальницы, безвестные одинокие могилы, рассеянные в Испании, в Моравии, в Польше. Да, вы правы, друзья мои, что желаете мира. Но будьте уверены, что народ, который изнеживается, вскоре будет вынужден вести самую худшую из войн, ту, которую ему навяжут против воли, которую он поведет нехотя, без увлечения и горячности». Екатерина Лефевра остановилась на минуту, после чего продолжала: «Европа в данный момент перерезана угрожающими подземными течениями. Каждую секунду может произойти внезапный взрыв. Европейские правители по-прежнему страшатся Наполеона, однако вместе с тем и ненавидят его. В их глазах он смелый солдат, основавший свой трон не только на победах, но также и на французской революции. Он защитник равенства. Лишь во Франции можно встретить маршала и герцога из крестьян, как Лефевр.